А если серьезно, то причину потаповской дерзости или срыва двумя словами не объяснишь. Вызрело не вдруг, но по принципу отложения солей, незаметно возбуждая в трудящемся духе боль, а затем все отчетливее раня, покуда не взвоишь. И нужно было или умереть от этой боли, или решиться на операцию. А тут перемена в стране, с трибун, а также с газетных полос о свежих веяниях заговорили. И значит, борьба за лучшую долю народа, государства — это и война нравов, характеров, мировоззрений, битва честности со всякой сволочью, новизны с косностью, а не всего лишь дуновение ветра, пусть даже свежего. Нет, в Потапова новые времена ворвались не разудалым ветерком, а напряженной задумчивостью, растерянностью, печалью и страхом. Словно посмотрев в волшебное зеркало, увидел он себя изнутри, а не снаружи, и не только себя. Посмотрел и ужаснулся. Хватит ли его на такую перетряску? Не убита ли в нем радость новизны? Не отравлена ли чадом прежней инерции? Самому Потапову давно было ясно, что жить по бухгалтерским отчетным законам тошно, а для общества опасно. Но говорить об этом с трибун было не принято. Потапов бурчал себе под нос не проклятие, нудные фразы типа «все надоело», «уйду в монахи», озадачивая ими Азаруева и настораживая Марию. Бороться с воловой тоской не было сил. Уродство выпускаемой продукции постепенно, исподволь, уродовало психику рабочего, мастера, директора. Все вместе как бы привыкали к кривому зеркалу. Давным-давно в сказочном детстве, когда Потапову было 3 года, пронеслась над землей последняя мировая война, затеянная фашистами, напитавшая мозг мальчишки не столько фактами, память дремала еще, невоспитанная, сколько дыханием смерти, запахом пожарищ, нервозностью поведения людей, в отличие от поведения на войне собак, птиц, коров, не столько грохотом разрывов, шепотом проклятий, к звукам привыкаешь, к тишине никогда, сколько ядом насилия, которое испаряло в те страшные годы земля. Потапов ощутил, не узнал, что такое жизнь без любви, жизнь на стороже и в то же время жизнь без правил, под знаком беззакония. После войны жилось жадно. В Потапове ошалелость от войны сказывалась еще долгие годы. В поведении, а значит и в характере, гнездилась настороженность, соседствующая с анархическими порывами. Родителей Потапов лишился рано. Смерть их, как личное горе, пережил в более зрелом возрасте, когда прекратил жить взахлеб, бездумно, с приходом осознанных близких смертей. Умерла теща, женщина молчаливая, терпеливая, как бы затаившаяся в уголке своей судьбы, безропотно сносившая непогоды и удары. Умерла, страшно крича от боли, жутко вращая глазами. Когда она затихла, Потапов затрепетал, прислушиваясь к тайне, и ничего не услышал, ничего не понял. Затем на фабрике умер главный инженер, человек шумный, постоянный, ослепительно улыбающийся, из породы жизнерадостных. Улыбка не покинула его лица даже после кончины. Еще недавно Потапов ходил к этому человеку в гости, выбирался с ним на футбол, и вдруг, не менее суетливо, чем на званом ужине, захлопотал, опуская главного на полотенце в могилу. Далее были другие, менее внезапные смерти. Они лишь дошлифовывали потаповскую сердечную колючесть, все настойчивее призывая его, если и не к спокойствию, то к задумчивости. И Потапов заозирался, а затем, как говорится, ударил в рельсу. Последние год-два Потапов руководил предприятием по инерции.